Гинденбург сейчас принял свое самое серьезное решение со времени битвы при Танненберге 1915 года, когда одержал победу над русскими. Он принудил уйти в отставку блестящего и амбициозного генерала Курта фон Шлейхера, которого сам назначил главой правительства менее 2 месяцев назад. Что будет делать теперь фон Шлейхер, который так унижен и тем не менее продолжает пользоваться поддержкой военного управления? И что будет делать Гитлер? Не он ли через несколько часов станет новым рейхсканцлером? «Карты розданы, но игра еще только начинается», — со вздохом говорит себе корреспондент французской газеты. Гитлер играет с Оскаром и Отто. Оскар фон Гинденбург, сын и военный адъютант главы государства, считает, что пора положить конец этой неопределенности. Он в курсе всех интриг политической элиты Германии. Он сам приложил руку к последовательному отстранению от власти 3 куриациев – канцлеров Брюнинга, фон Папина и теперь вот фон Шлейхера. Человек с широкими скулами и грубыми чертами лица, такой же грузный, как и его отец Оскар, в отличие от последнего, не кажется мраморной статуей. Но он тоже отличается продажностью и цинизмом, консервативными взглядами и непостоянством. Держась пока в тени отца, прославленного победителя русских, Гинденбург-младший считает, что именно он, сын, будущий бог из машины. Правда, есть еще Отто Мейснер, багроволицый тучный секретарь, неизменно появляющийся на людях в слишком тесных костюмах, в очках с толстыми стеклами, за которыми плохо различим его взгляд. Этому прусскому Фуше всегда удается выйти сухим из воды. Он служил социалисту Эберту, теперь служит прославленному Гинденбургу, а завтра будет служить Гитлеру. Оскар и Отто, 2 серых кардинала, маневрируют за спиной старого фельдмаршала и одновременно интригуют против клана сеньоров, кружка союзников и берлинского Геренклуба. Клуба «Господ», где еще вчера встречались Брюнинг, фон Папен и фон Шлейхер, друзья, объединенные своим аристократическим происхождением и приверженностью военным традициям. А между тем верхушка армии, Рейхсвер, еще слаба, ее раздирают разногласия. Офицеры генерального штаба, монархисты по духу, готовы принять любой легальный режим, лишь бы он соответствовал их милитаристским устремлениям. Им, в общем, все равно, будет ли новым рейхсканцлером кандидат от левых сил Носке или Гитлер. Ближайшая цель армейского руководства — держаться в тени и всеми силами избегать гражданской войны, которая может привести к революции. Военное управление, тайный генеральный штаб, собственно, и изобрело Гитлера, как еще раньше создало «Стальной шлем», крайне правую организацию ветеранов Первой мировой войны. Оно возлагает надежды на Женевскую конференцию по разоружению, мечтая освободиться от цепей Версаля и восстановить былую мощь германской армии. В начале 30-х годов оно еще симпатизирует Франции, этому рыцарственному врагу, но уже требует упразднения польского коридора. Однако руководство Рейхсвера всегда отличалось осторожностью. Когда генерал Греннер расформирует первые штурмовые отряды, оно отречется от Греннера. Когда Рэм 2 года спустя пожелает превратить свои вспомогательные подразделения в новую революционную армию, оно подтолкнет Гитлера к ночи длинных ножей. С этого момента и вплоть до 1945 года вся история Германии будет, по сути, историей взаимоотношений Гитлера с военными. Пока Гитлер повиновался генеральному штабу, а повиновался он долго, генеральный штаб его поддерживал. Как только Гитлер восстал, начались заговоры. Рейхсвер, как подчеркивает в своей книге бывший французский посол в Германии Франсуа Понсе, уже в 30-е годы боялся слишком опасного конфликта с СССР. Генералы поддерживают тесные связи с клубом баронов, объединяющим влиятельных политиков. Фон Нейрат, министр иностранных дел, чей служебный кабинет располагается на Вильгельмштрассе, является собой, так сказать, второе политическое лицо Рейхсвера. Но Нейрат не пользуется широкой популярностью. Фон Папен это понял и вовремя сблизился с фюрером, тогда как фон Шлейхер, напротив, отдалился от своего старого друга Адольфа, который займет после него пост канцлера. Фон Шлейхер исполняет должность рейхсканцлера пока только 70 дней, но против него с самого начала плетутся интриги. Фон Папен уже давно работает с людьми из ближайшего окружения президента, Оскаром фон Гинденбургом и Мейснером, чтобы добиться смещения фон Шлейхера, человека выдающегося ума и ярких политических способностей. Шлейхер слишком поздно понял, что генеральный штаб может привлечь на свою сторону массы, а это явно предпочтительнее, чем введение диктатуры только одним способом, предложив программу с четко выраженной социальной направленностью. В настоящий момент он единственный из политиков высшего ранга, кто придерживается такого мнения. В речи, которая передается по радио, он объявляет о прекращении действия закона, ограничивающего размер заработной платы рабочих 100 марками в месяц, и обещает передать мелким собственникам 300 тысяч гектаров земли, ныне принадлежащей баронам. Один из главных помощников фюрера, Штрассер, переходит на сторону рейхсканцлера фон Шлейхера, однако это не останавливает происков интригана Оскара. Мнения военных разделились. Многие, те, кто придерживается правой ориентации, называют нынешнего рейхсканцлера социальным предателем и красным генералом. Нацисты пользуются этим, чтобы надавить на стальной шлем, который колеблется и парализован своей неуверенностью. Пресса и Рейхстаг, опираясь на информацию в обилии, предоставляемую им Герингом и Геббельсом, громко возмущаются взятками, которые получают юнкера и даже один из ближайших друзей главы государства. Эти грязные сплетни побуждают Гинденбурга 28 января отстранить фон Шлейхера от должности. Гитлер переезжает в отель «Кайзерхоф», расположенный в нескольких метрах от здания рейхсканцелярии и от президентского дворца. Толпа берлинцев уже осаждает дворец. Фон Шлейхер отправляется в Потсдам, чтобы обсудить происшедшее с офицерами генерального штаба. «Стоит ли, — говорит он им, — поддерживать руководителя государства, который не умеет пользоваться своим авторитетом?» В рядах сторонников правого консервативного крыла уже нет единства. Нет его и в левоцентристском блоке, у социалистов и коммунистов. Крестьяне готовы взбунтоваться, потому что вынуждены за гроши продавать свое молоко по 10 пфенигов за литр, и потому что им приказывают подмешивать маргарин к маслу, что очень выгодно для производителей маргарина. Фон Папен в Кёльне уже договорился с фюрером о совместных действиях, как и его друзья, банкир Шахт, промышленник Тиссен и другие. Эти важные лица оказывают давление на старого фельдмаршала.